Лиса и гуси. Ушла однажды лиса на лужок, а на лугу были гуси, хорошие гуси, жирные. Обрадовалась лиса и говорит: «Вот я сейчас вас всех и съем». А гуси говорят: «Ты лиса добрая, ты лиса хорошая, не ешь, пожалей нас». «Нет, — говорит лиса, — не буду жалеть, всех съем». Что тут делать? Тогда один гусь говорит: «Позволь, лиса, нам песню спеть, а потом ешь нас». «Ну, ладно, — говорит лиса, — пойте». Стали гуси все в ряд и запели: «Га, га-га-га, га-га-га-га-га-га-га, га-га-га-га-га-га». Они теперь поют, а лиса ждет, когда они кончат петь.